Глава 23. Нью-Йорк. 15 апреля 2009 год. Ураган Катрин, обрушившись на восточное побережье Северной Америки, резко взвинтил цены на черное золото. Стоимость светлых сортов нефти приближается к отметке в 100 юаней за один баррель. Агентство BBC. Петербург. 15 мая 1898 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. То, что при солнечном свете кажется простым и ясным, под луной иногда превращается в бессонную, мрачную и опасную жуть. Наверное, в каждом из нас есть что-то от пещерного человека, с его вечной боязнью темноты, чужой враждебной ночи, из угрожающих теней которой скалится саблезубый тигр, а чуткая дремота обрывается мерзким лаем облезлых гиен. Не спалось уже которую ночь подряд. Сон приходил урывками, рвался внезапным беспричинным биением сердца, оставляя следы холодного пота на подушке. Уходил глухим скрежетом зубов и до боли сжатыми кулаками. Тоскливыми серыми видениями, невозможными в своей реальности. Явь или сон. Звонким щелчком хрустнул в руках сломанный карандаш. Третий за последний час. Соднили сбитые костяшки. Давняя привычка вбивать дурное настроение ударами в грушу. 2 года. Эпизод? Для него целая жизнь. Похожая на игру. И реальное приключение. Сказка. Бесконечная череда событий, удач, эйфория. Нет сил оглянуться назад, только цель. Прав или нет, но на карте банк и судьба страны. А если ошибся? Слишком высока цена и непомерен груз. Нужно решаться. Не хотелось ехать домой и мучить своими тревогами Юльку. Работа отвлекала, но предстоящая бессонная ночь не стала привычной. История изменилась, и прежние знания помочь не могли. Кризис, ожидаемый через год, явил свои первые признаки уже сейчас. В Европе начались банкротства, едва заметные на растущих рынках, но для человека, пережившего не одно падение экономики, они звучали тревожным набатом. Ломались прежние схемы и становились бессмысленными расчеты. На сельскохозяйственной теме можно было ставить жирный крест, слишком мало оставалось времени. Реальная экономика ощутит на себе проблемы финансового сектора через полгода, максимум год, с игрушками должны успеть. Серое низкое небо майского вечера стучало в окно моросящим дождем. Настроение было под стать погоде. Выбросив обломки карандаша, Денис нажал клавиши вызова на новеньком селекторе. «Федор, соедини меня с Нобелем». «Денис Иванович, 8 часов. Его, скорее всего, уже нет на месте». «Гадать будем или исполнять?» «Есть, шеф». Веселый голос помощника немного приободрил. Может, не стоило все это затевать? «Слушаю вас, господин Черников», донеслось из трубки. «Вы, как погляжу, тоже допоздна работаете. Как у нас говорят, работа не волк». Собеседник гулко захохотал, не закончив фразу. Денис машинально отметил. «У нас». Выбор был правильным. «Сколько волка не корми, а у ишака...» Прикусил язык. Пора бы уже отвыкнуть от дурацких поговорок. «Простите, Денис Иванович, не расслышал». Пришлось быстро переменить тему разговора. «Хотел пригласить вас, Эммануил Людвигович, отужинать со мной сегодня. Благо мы теперь соседи». До дома Нобеля было 10 минут ходьбы. Месяц назад на Выборгской набережной был куплен 2-этажный особняк. Проблема безопасности была нешуточной. И в небольшом пристроенном флигеле посменно проживало 2 бойцов подразделения Платова. «Со всей любезностью готов откликнуться на ваше приглашение», – замялся собеседник. «Но готовлю важное прошение в императорское техническое общество». Денис усмехнулся. «Пора брать быка за рога». «Профессору Деппу?» Как можно небрежнее, спросил он. «Хотите провести испытание первого русского дизеля?» Молчание, воцарившееся в трубке, было явственно напряженным. Промышленный шпионаж был изобретен даже не в этом веке. «Помилуйте, Денис Иванович, вы случаем не ученик Александра Калиостро?» Последующий ответ озадачил славного потомка викингов еще больше. «Хуже, Эммануил Людвигович, намного хуже». «Это несколько неожиданно». Денис невежливо перебил собеседника, не дав тому договорить. «Жду вас через час. Дело безотлагательное». Когда вопрос касается бизнеса, различия между эпохами нивелируются. В голосе собеседника не осталось и следа былой озадаченности. Ответ прозвучал сухо и деловито. «Буду. Ждите». Теперь следовало подготовить Юльку. Реакция была предсказуемой. Отлитворное влияние, контрабандно экспортированное из 21 века, не лучшим образом сказывалось на манерах воспитанной барышни. «Дениска, ты с ума сошел? Я же не готова совсем. И за час ничего не успею». За 60 минут ядерными боеголовками можно трижды стереть с лица земли любое государство. За меньшее время пилот сверхзвукового истребителя отрабатывает боевое задание, а ракетоносец выводит спутник на орбиту. Любой женщине любой эпохи этого времени хватит только на ресницы. Денис решил проблему просто. «Маленькая, это будет деловой ужин, и хочу попросить тебя, чтобы ты сказалась больной». На этот раз реакцию он не угадал. «Хорошо, раз ты просишь, значит, тебе это нужно». В голосе любимой не было и намека на обиду, после чего раздался привычный чмок, привычно заложивший правое ухо. Юлька повесила трубку. Обеденный стол в малой гостиной уютного особняка был сервирован на две персоны. Легкие закуски, графинчик казенный, обложенный льдом, сладости и неизменный кофе с капелькой коньяка. На горячее, запеченное на углях, средиземноморский угорь под острым чесночным соусом. Непритязательность ужина объяснялась просто. Сытый желудок не способствует мозговой деятельности. Быстро покончив со светскими условностями, высокие договаривающиеся стороны с той же поспешностью завершили трапезу. Денис предложил перейти за столик, располагавшийся рядом с камином. Беседа началась с неожиданного вопроса. «Скажите, Эммануил Людвигович, в детстве вы верили в сказки?» Удивительно вскинув брови, Нобель добродушно хохотнул. «Вы сегодня едва не заставили меня поверить». Денис посмотрел на него изучающим взглядом. Важна была каждая мелочь. «Хотите, я расскажу вам удивительную историю?» Светловолосый швед сосредоточенно захватил в кулак аккуратную бородку. Удивление сменилось легкой степенью озадаченности. «Попробуйте, Денис Иванович». «С вашей помощью я сделаю то, что не смогли сделать правительства всего мира. Я уничтожу Рокфеллера». Денис надеялся, что цитата окажется достаточно точной. Реакция собеседника это подтвердила. Врожденное скандинавское хладнокровие бесследно испарилось, и в последовавшем вопросе проскользнула изумленная нотка. «Помилуйте, откуда вы это знаете? У гостиницы кроме нас двоих больше никого не было». «Напомнить вам, что вы сказали в ответ?» Продолжал наседать Денис. То, что произошло 14 февраля 1898 года, газетчики окрестили сделкой века. В берлинском Палас-отеле Нобель подписал контракт с Рудольфом Дизелем, который обошелся ему в кругленькую сумму – 500 000 злотых рублей. Все это было известно из прессы, но подробности встречи для корреспондентов остались загадкой. Письма Дизеля к своей жене, раскрывающей тайну, были опубликованы лишь в конце 20-го столетия. «Денис Иванович, я вижу, что вы хотите сказать мне что-то важное, но не знаете, как подступиться. Вы, голубчик, говорите со всей прямотой». В мире больших денег нет места растерянности. В один миг из хищной акулы можно превратиться в беззащитного малька. Нобель был снова собран и уверен в себе. «Вас никогда не удивляло, что 20-летний юноша из далекой Уральской губернии в одночасье стал одним из самых богатых людей империи?» «Честно говоря, я давно уже не воспринимаю вас как юношу», со всей серьезностью ответил Нобель. «Глаза видят одно, а сознание другое. Мне кажется, что передо мной вполне зрелый мужчина. Что касается вашего неожиданного взлета, то история знала немало таких примеров. Возьмите Ломоносова. Молодой человек из глухого уезда. Стал величайшим ученым. Так что ничего удивительного я здесь не вижу». «Ломоносов? При чем здесь он?» «Вы так и не решились назвать главную причину». Это не было вопросом, просто утверждение. Денис задумчиво покрутил в руках бокал с коньяком и спокойно посмотрел в светлые глаза. «Я родился в 1968 году, в стране, которая называлась Советский Союз». Нобель покачал головой и иронично улыбнулся. «Я должен вам верить?» «Через 6 лет Япония объявит войну России. Через 20 империя прекратит свое существование». Это был не ответ. Так, констатация факта. «Через 3 года будет вручена первая Нобелевская премия». Швед заметно вздрогнул. Завещание дяди еще не было опубликовано, и знать его содержание Денис никак не мог. «Откуда вы знаете?» «Я только что объяснил». Наступило молчание. Гостья вновь покинула его уверенность. Густые брови нахмурились, а борода подверглась нещадному истреблению. Наконец он негромко промолвил. «Допустим, что я вам поверил. И что дальше?» «Через 1/2 года начнется кризис». Денис достал из кармана платок и промокнул капли пота, выступившие на висках. «В Европе он закончится быстро. У нас продлится до самой войны, которая отбросит экономику страны далеко назад. Из этой ямы мы выбраться уже не сможем». «Революция?» «Да. Мятежники расстреляют императора и его семью. Вы вернетесь в Швецию». Нобель рывком встал с кресла и возбужденно прошелся по гостиной. Несколько раз затянулся потухшей трубкой и снова вернулся на место. «Что вы предлагаете?» «Объединить усилия. Я хочу предотвратить войну но мне одному это может оказаться не под силу». «Империя прогнила, Денис Иванович. Даже если удастся задуманное вами, это не выход». Денис снова взялся за коньяк. Разговор давался ему нелегко. «Многое будет зависеть от нас с вами, Эммануил Людвигович. Игра пойдет ва-банк. Если мы выиграем, то возможности наши возрастут многократно. Если проиграем, то лишимся всего». «Вы говорили про кризис. Значит, наше обязательство перед вами теперь не имеет смысла?» Нобель говорил о соглашении с Рокфеллером, согласно которому они должны были уронить цены на сырую нефть. Денис согласно кивнул головой. «Падающие рынки сделают все за нас. Сейчас надо срочно переводить все свободные активы в золото. Более того, когда начнется кризис, мы должны ускорить падение». «Для чего? И как мы это сделаем?» Голос сорвался на высокую ноту. На бедного шведа слишком много свалилось за сегодняшний вечер. «Пресса, слухи», – лаконично ответил Денис. «Этого будет вполне достаточно, чтобы спровоцировать обвал. Чем быстрее будет достигнуто дно, тем скорее начнется восстановление рынков». О том, что если при этом глубина окажется большей, он говорить пока не стал. «Что еще?» Напряжение в разговоре нарастало. Речь шла не о мелочах. «Когда падение достигнет финальной стадии, начнем приобретать подешевевшие активы. Нефтяные промыслы, угольные копи, золотодобывающие компании, неважно. На втором этапе, под залог предприятий, начнем скупку акций европейских компаний». «И что это нам даст?» Денис поднялся с кресла и, достав с книжной полки несколько листов бумаги, молча положил их на столик. Некоторое время гость внимательно изучал текст, написанный торопливым, неразборчивым почерком. Страховка никогда не бывает лишней. И в этот раз услуги стенографистки востребованы не были. «Это самоубийство, Денис Иванович! Это самоубийство, Денис Иванович!» Ошеломленно посмотрел на него Нобель. «Нам этого не простят!» «Умоются и утрутся!» – жестко ответил он. «У них не останется выбора!» «Мы разрушим все финансовые рынки Европы, и другие государства пострадают не меньше». «Разрушим, если они не согласятся на наши условия». «Как вам только это в голову пришло?» В голосе гостя слышалось неподдельное уважение. В хитросплетениях финансовых войн он разбирался отлично. «В моем времени, в 1929 году, в Америке разразился кризис, названный впоследствии Великой депрессией. Рынки росли как на дрожжах, и все решили, что наступила эпоха всеобщего благоденствия. Простые вкладчики несли свои сбережения, закладывали дома, брали кредиты. На местные рынки устремились деньги со всего мира. В один прекрасный момент пузырь лопнул и похоронил под собой добрую часть экономик всей планеты». «Лопнул» – слово стало ключом, открывшим ларчик с идеей. Нобель об этом, естественно, не знал. «В финальной части вашего плана сценарий выглядит несколько по-другому», – заметил Нобель. Денис согласно кивнул головой. «Перед нами стоит задача победить, а не уничтожить. Это просто грандиозный блеф. Но если привести угрозы в исполнение, то Великая депрессия покажется легким волнением по сравнению со штормом, который разразится. Выживут немногие». «Почему вы решили обратиться за помощью именно ко мне?» К этому вопросу Денис был готов, и ответ не заставил себя ждать. «У империи нет средств. У нас с вами они есть. Все очень просто». Гость скептически усмехнулся и в очередной раз занялся потухшей трубкой. Задумчиво пожевав губами, он предсказуемо поинтересовался. «Вы пробовали подсчитать, сколько мы заработаем при удачном исходе?» «Трудно сказать. Думаю, не меньше 2 миллиардов рублей». Нобель, не сдержав эмоций, присвистнул. Банк впечатлял, но его волновала и другая тема. В светлых глазах читался неприкрытый интерес. «Крайне заманчиво заглянуть в будущее, которое нас ожидает. Расскажите, Денис Иванович, удовлетворите любопытство». «Будущего еще нет, Эммануил Людвигович. Многое зависит от нашего с вами решения». Собеседник усмехнулся. Утверждение было спорным. «И все же». «У нас будет время для обстоятельных бесед. Лучше не сегодня». Гость покладисто согласился. Впечатлений хватало и без этого. Последующий за этим выжидательный взгляд Дениса он понял абсолютно верно. «Операция дерзкая и привлекательна. Придумали ли вы ее сами или воспользовались знаниями будущего, не суть важно. Будем считать, что предварительное согласие вы получили. Сами понимаете, для окончательного решения я должен все досконально взвесить». Возражения не последовало. Довод был убедительным. Нобель поднялся с кресла и протянул руку. «Благодарю вас за оказанное гостеприимство и занимательную беседу». Уже в дверях гость задал последний вопрос. «Как в вашем времени называлась эта операция?» Ответ был лаконичен. «Пирамида». Страшнее оружия на финансовых рынках еще не придумали. Глава 24. Москва. 15 апреля. 2009 год. Дорогие друзья, пользователи интернета, сообщаем вам хорошую новость. Сегодня в редакцию газеты «Жимень-Жибао» приехал генеральный секретарь Объединенной коммунистической партии России и Китая Ху Цзинтао. Чуть позже он будет общаться с вами в онлайновом режиме. Форум «Ценгалуньтань. Держава» на платформе сайта газеты «Московский комсомолец». Петербург. 16 мая 1898 год. Выборгская набережная. Частный особняк. Нервное напряжение последних дней вылилось в банальную простуду. Соднило царапающим кашлем воспаленное горло, а суставы отзывались болью на каждое неосторожное движение. Горячий сухой озноб закрывал отяжелевшие глаза, и не было сил, чтобы выбраться из-под пухового одеяла. Денис с трудом приподнялся с постели и наугад пошарил рукой под кроватью в поисках тапок. Можно было и не искать. Шлепки привычно устроились у противоположной стены под свисающими гирьками часового механизма. В комнату вошла Юлька, неся в руках поднос с вареньем и горячим чаем. Увидев неуклюжие попытки больного подняться на ноги, она решительно воспротивилась. «Денис, не вздумай даже вставать. Сейчас я буду тебя лечить». «Юль, мне кровь из носа, нужно быть сегодня на работе». Слабая попытка была пресечена самым безжалостным образом. «Один день без тебя обойдутся. Я твой заместитель, сама разберусь». «Тогда вызови Степана и Платова, пусть ко мне приедут». «И не мечтай об этом. Тебе надо отлежаться». Тяжелый и глубокий вздох прервался сухим кашлем. Девушка присела на краешек кровати и, прикоснувшись прохладными губами к горячему лбу, прошептала. «Дениска, ну что ты как маленький? Ты же горишь весь». «Если не пригласишь их, то сам поеду», – пригрозил он. «Ну что с тобой поделаешь?» – вздохнула она. «Упрямый ты у меня. Может, и мне дома остаться?» «Не надо», – он слабо улыбнулся. «Без тебя сразу все развалится». «Коварный льстец», – рассмеялась Юлька. «Ладно, я побежала. Если что, звони. И не забудь про чай с малиной. Арювар». Выпитая чашка обжигающего ароматного напитка добавила сил. Время до приезда сотрудников еще было, и Денис раскрыл приготовленное досье. Написанного оказалось мало, все, что он вспомнил. Александр Парвус, псевдоним Израиля Лазаревича Гельфанда. Родился в окрестностях Минска, вырос в Одессе, изучал экономику на Западе. Режиссер событий, которые разворачивались с марта по октябрь 1917 года. Краткий вывод. Он был тем человеком, который дергал за нитки за кулисами подготовки февральской революции, июльской попытки захвата власти большевиками и октябрьского переворота. Учитель Троцкого. Уже в 1905 году пытался направлять события в нужное ему русло и попал за это в тюрьму. Тогда же организовал атаку на рубль. В 1915 году убедил Ленина в Цюрихе присоединиться к своему плану. Подготовкой воплощения в жизнь революции Парвус оценил в 5 миллионов золотых марок, но по ходу действий за 2 с лишним года до февраля и октября 1917 года он требовал все больше и больше. В общей сложности на революцию в России немцы потратили около 100 миллионов золотых марок. Некоторые историки говорят о 40 миллионах, но это была та сумма, которую требовал немецкий посол Мирбах в 1918 году, уже после захвата власти большевиками. Это были деньги, которые немцы дали на то, чтобы большевики удержались у власти. Они хотели сохранить завоевание Брестского договора. Вывод. Связующее звено между германскими банкирами и революционерами должно быть ликвидировано. Денис не заметил, как задремал. Проснулся от негромкого стука в дверь. «Барин, к вам 2 господина пожаловали!» Осторожным шепотом известила его Глашка. «Проводи их в мой кабинет и принеси коньяк с лимоном». Ерофеев с Платовым смущенно топтались в коридоре. При виде шефа оба расплылись в сочувствующих улыбках. Но Денис сразу пресек возможные расспросы, сделав приглашающий жест. «Прошу вас, господа, располагайтесь». Он грузно опустился в скрипнувшее кресло. Штабс-капитан устроился на небольшом диванчике, а сыщик, развернув стол, оперся о высокую спинку. Дождавшись, когда гости рассядутся, Денис предложил. «Коньячку не желаете? Нет? А я, с вашего позволения, немного употреблю. Знобит, знаете ли». 40-градусное тепло колючей волной растеклось по желудку. Он решил начать с самого неприятного вопроса и протянул папку Платову. «Павел Антонович, прочитайте это». Досье было скорректированным. Оригинальную версию он, естественно, показать не мог. Платов читал внимательно, беззвучно шевеля губами и постукивая одним пальцем по столу. Закончив, он глухо спросил, не отрывая взгляда от текста. «Что вы хотите, Денис Иванович?» Догадаться, какое последует распоряжение, было несложно. Эта проблема должна быть устранена. Ерофеев безучастно разглядывал муху, пытавшуюся выбраться из законного переплета. «Я офицер, а не наемный убийца», – отчеканил штабс-капитан. Он с вызовом посмотрел на Дениса. Молодой человек спокойно выдержал взгляд и напомнил. «На Мюриксе погибло 18 человек. С его стороны это было жестоко, но выбора не оставалось». «Это трагическая случайность». «Но это было». «Здесь нет моей вины». «А чья она?» Муха наконец-то выбралась из плена, но тут же зацепилась крылом за паутину. Терпеливо сидевший в засаде паучок неспешно заковылял к своей жертве, уверенно перебирая мохнатыми лапками по невесомой сети. «Я когда простыну, так сразу в баньку иду», — раздался невозмутимый голос молчавшего до сих пор Ерофеева. «Пропарюсь от души, 100 грамм казенной выпью и...» «И направляюсь к знакомой вдовушке», — закончил за него Денис. Отставной полицейский вопросительно изогнул бровь и поинтересовался. «Это еще зачем, шеф?» «Чтоб пропотеть хорошенечко», — рассмеялись все. Возникшее напряжение начало спадать. Денис поднялся из кресла и встал перед поникшим Платовым. На молчаливый страдальческий взгляд он ответил ровным, убежденным тоном. «Это война, штабс-капитан. Невидимая. Война против нашего Отечества. И мы не имеем права на поражение. И жертвы в ней будут. Вас, Павел Антонович, я ни в чем не обвиняю. Вы все сделали правильно. Но один этот человек может принести вреда больше, чем дивизия янычар. Думайте. Разговор с этими господами должен быть коротким. Их надо давить, как последнюю гадину». Речь была пафосной, но отлично подходила для этой ситуации. Командир диверсионной группы сделал еще одну слабую попытку. «Но есть же закон, Денис Иванович. Есть полиция, следствие, есть суд, наконец. А еще есть тряпчие и продажная пресса, поднимающая вой каждый раз, когда мы хватаем таких супчиков», — вмешался Ерофеев. «Ты поверь мне, Паша, я на этих господ насмотрелся предостаточно. Шеф правильно говорит, давить их надо и беспощадно». Он крепко сжал свой увесистый кулак и резко рубанул им по воздуху. «Хорошо, шеф», — сдался наконец Платов. «Вот только...» Невысказанные сомнения были понятны. Денис приободрил. «За это не переживай. Адвокаты есть не только у них. В крайнем случае Степан Савельевич поспособствует. Выкрадем и вывезем за границу». Муха вырвалась из лап мохнатого хищника и с радостным жужжанием устремилась на волю. «Это мы за здорово живешь организуем», — поддержал его Ерофеев. Бывший полицейский сделал стремительное движение рукой. Радость освободившейся пленницы была недолгой. Раскрыв ладонь, он сдунул насекомое на пол. «Да я не за себя, за бойцов своих переживаю», — стушевался штабс-капитан. Денис, понимающе кивнул головой и продолжил. «Давайте, братцы, перейдем к следующему вопросу. Тебе, Степан Савельевич, предстоит не менее ответственное задание. Займешься контрразведкой». С этими словами он протянул машинописный листок. «Здесь список банкирских домов Европы, где нам необходимо установить прослушивающее оборудование. Со всеми техническими вопросами будешь обращаться к Алексею. Задача ясна?» «То есть мне надо будет выезжать за границу?» — уточнил Ерофеев. «Боишься, вдовушка не отпустит?» Теперь уже смеялись от души. Обстановка разрядилась окончательно. «А кто будет заниматься подпольщиками?» «Денежные потоки установили?» «Немецкие банки и один английский. Что-нибудь можем сделать?» Ерофеев отрицательно покачал головой. «Все платежи легальные, наличные не отследить». «Предложения?» «Пока никаких, шеф». «Ладно, с этим буду разбираться сам. И давайте закругляться», — предложил Денис. «Завтра жду от вас конкретных планов». Проводив гостей, он вернулся в кабинет. Телефон зазвонил в тот самый момент, когда он собирался плеснуть на донышко бокала капельку коньяка. «Как вы себя чувствуете, Денис Иванович?» — послышался в трубке голос Нобеля. «Слышал, что приболели». «Благодарю, Эммануил Людвигович. Уже значительно лучше». «Я обдумал ваше предложение. Готов подтвердить свое согласие». Невидимый собеседник говорил взвешенный короткими фразами, словно пытался исключить двоякое толкование. «Я рад нашему сотрудничеству». «Скажите, вчерашняя история-то была шутка?» «К сожалению, чистая правда». Непродолжительное молчание закончилось решительным ответом. «Я вам верю, но...» «Продолжайте», — закашлялся Денис. «Простите». «По моим расчетам, нашего объединенного капитала может и не хватить». Такая мысль приходила в голову и ему. Открытой статистики было ничтожно мало. Вероятность ошибки возрастала многократно. «И что вы предлагаете?» «А что, если нам подключить Рокфеллера?» — неуверенно спросил Нобель. «Только я сомневаюсь, что он поверит в вашу историю. Нужен другой подход». Потомок викингов, вживую общавшихся с богами Вальхаллы, мог поверить и не в такое. Предания прагматичного американца ограничивались связкой окровавленных скальпов на охотничьем ремне дальнего предка. «Скорее он поверит в золото инков!» «Наше золото он тоже поверит», — возразил Нобель, не поддержав шутливого тона. «Значит, я начинаю переговоры?» «Договорились», — ответил Денис и нанес завершающий удар. «Вы уже подали прошение о российском подданстве?» «Юлька, а ты что так рано?» — проснулся он от нежного прикосновения к щеке. «Уже вечер за Соня», — рассмеялась любимая. «Ты весь день проспал, ночью что делать будешь?» «Не беспокойся, найду чем заняться», — схватил он ее в охапку. Недолгая борьба закончилась ничейным результатом. Юлька уютно устроилась у него на плече. «Пришла депеша от Исаи», — доложила она, привычно зацепившись коготками за мочку уха. «Еще один газетчик стал пайщиком нашего фонда». «Сколько их всего на крючке?» «Этот уже седьмой». Вторая мочка также подверглась беспощадному истязанию. «Их собственный бизнес приносит меньший доход». «Что с музыкантами?» – резко переменил тему Денис. «Продолжаем отбор», – ответила девушка. «Твоим требованиям нелегко угодить». Легкие укусы за чувствительный сосок сбивали с мысли. «Юлька, прекрати», – возмутился он. «Тебе не нравится?» Вместо ответа Денис применил испытанное средство – щекотку. Единственным минусом безотказного оружия был оглушительный визг, от которого, казалось, панически бежали последние остатки хвори. «Аппаратура в порядке?» «Летягин все время что-то колдует», — ответила едва отдышавшись девушка. «Как ты только это все придумываешь? Про такие инструменты я даже не слышала». «Я уже говорил тебе, меня молния ударила», — терпеливо как ребенку пояснил Денис. «Даже будущее могу предсказать». «Правда?» — широко раскрылись любопытные глаза. «Абсолютная правда», — серьезным видом подтвердил он. «Хочешь, скажу, что будет через мгновение?» «Хочу». «Ты завизжишь». Последовавший за этим ультразвук от чувствительного щипка за мягкое место подтвердил правильность прогноза. «Легенду подготовили?» «Не знаю. Исай об этом ничего не сообщал». «Надо поторопиться», — увернулся Денис от подушки. «Сдаюсь, больше не буду». Он поднял руки в примирительном жесте. «А почему ты все песни пишешь на английском языке?» «Я тебе уже объяснял. Это наше идеологическое оружие». Ответ Юльку не устроил. Она требовательно посмотрела на него. «Все равно напиши что-нибудь на русском. Они такие красивые», – мечтательно продолжила девушка. «Жалко, что их никто не слышит». «Придет время, услышат все», – пообещал Денис. «Но главную песню я еще не написал». «А как она будет называться?» Нетерпеливый вопрос подкрепился легким хлопком по руке, переместившейся на тонкую талию. «Даже не знаю. Что-нибудь вроде «Выйдем все на улицы». «Мне не нравится», – вынесла вердикт Юлька. «И название у твоей группы дурацкое». Денис обиженно возразил. «Почему дурацкое? Очень даже отличное название. Слушайся, как звучит. The Beatles». Глава 25. Москва. 15 апреля 2009 год. Индекс РТС пробил психологическую отметку 5000 пунктов и продолжает уверенное движение вверх. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и составил 15 рублей ровно. Евро по-прежнему исключено из котировального списка ММВБ. Росбизнес-консалтинг. Петербург. 20 апреля 1898 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. «Федор, где мой кофе?» От резкого окрика шефа испуганно вздрогнула стенографистка. На сорванца это не подействовало. Он с безмятежной улыбкой внес в кабинет вместительный кофейник и задал привычный вопрос. «Сахара, как обычно?» «Лимон не забудь». Денис с интересом взглянул на маленькую облигацию. Кошка, обычно терпеливо сидевшая перед столом в ожидании утренней порции молока, на этот раз даже ухом не повела. Откуда она знала, с чем будет пить кофе хозяин, оставалась загадкой. «Какие будут распоряжения, шеф?» «Начинаем глобальный шорт, Федька». «Чего делаем?» – недоуменно вылупился помощник. «Так называются короткие продажи. Или по-другому – операция без прикрытия». Федька потряс головой и выдал неожиданный ответ. «Я только с покрытием знаю». «Это как?» – заинтересовался шеф. В глазах сорванца замелькали озорные хитринки. «Когда бык коров кроет», – охотно пояснил он. Денис от души рассмеялся. Смахнув выступившие слезы, он добродушно продолжил. «Мы тоже будем крыть, но не корову, быка». Биржевых спекулянтов, играющих на повышение, называют быками. Те, кто играет на понижение, называются медведями. Азбучные истины подчиненные знали и лишних вопросов задавать не стали. Усмехнулся Ерофеев, до сих пор молча сидевший на маленьком диванчике. «Скотоложеством попахивает, Денис Иванович». «Да нет, Степан Савельевич», – задумчиво возразил Денис. «Здесь пахнет другим, большой кровью». «Шеф, вы так и не объяснили, что такое шорт». влез неугомонный Федька. Денис запустил пятерню в шевелюру и попытался объяснить доступным языком. «Это просто. Если мы уверены, что рынок в скором времени начнет падение, то берем взаймы акций какого-нибудь предприятия и продаем их по высокому курсу. Когда бумаги подешевеют, откупаем их обратно и возвращаем владельцу. Разница в карман». «И в самом деле несложно», – ухмыльнулся сорванец. «А почему мы раньше таким приемом не пользовались?» «На растущих рынках это рискованно», – пояснил Денис. «Сейчас самый подходящий момент для входа». Кризис набирал обороты. По всей Европе прокатилась волна массовых увольнений и банкротств. Рынки лихорадило. В России ситуация была не лучше. «Шеф, пришла шифровка от Исаи», – хлопнув себя по лбу, спохватился Ерофеев. «Вы мне голову задурили крупным рогатым скотом, я и позабыл». «Что он пишет?» «Выявили лазутчика. Спрашивает, что делать, увольнять или будем играть?» Ответить не удалось. Раздался телефонный звонок. Денис неторопливо снял трубку. «Слушаю». «Мы готовы. Будем начинать?» Звонил Нобель. Уже второй раз за сегодняшнее утро. Планировалась крупная совместная операция по захвату двух золотодобывающих компаний на Аляске. Прием был незатейлив. Обрушить короткими продажами котировки акций. Посеять панику. После чего выкупить упавшие в цене контрольные пакеты акций. Первоочередной целью во время кризиса был любой актив, связанный с благородным металлом. Или презренным. У каждого свой вкус. На рынках начиналась масштабная резня. «Джон подтвердил свое участие?» «Он согласен». Устное согласие Рокфеллер дал ранее. Сейчас последовало окончательное подтверждение собственным капиталом. «Добро, Эммануил Людвигович. Начинаем». Собеседник отключился. Через некоторое время полетят срочные депеши за океан с короткими приказами биржевым маклерам. «Что с лазутчиком будем делать, шеф?» Повторный вопрос Ерофеева вывел Дениса из раздумий. «На кого работал, выяснили?» «Пьер Вильмонт, французский промышленник. Уголь, золото». Вновь золото. Лишний прииск не помешает. Денис задумался лишь на мгновение. Нужды изобретать что-то новое не было. Финансовые схемы будущего стояли перед глазами. Прием, который он собирался применить, был схож с операцией группы Porsche по скупке акций компании Volkswagen. В результате хитрой комбинации стали банкротами три крупных американских хедж-фонда, игравших против немецкого концерна. «Никогда про такого не слышал», – откровенно признался Денис. «Солидная компания?» «Сойдет», – лаконично ответил Ерофеев. Переняв в последнее время манеру своего шефа, он различал потенциальные жертвы по одному единственному признаку – по зубам она торговому дому или нет. «Примерную капитализацию можешь назвать?» – потребовал уточнения Денис. Планируемая операция с небольшой компанией могла оказаться неэффективной. Требовался серьезный противник – денежный. «Тут другое, Денис Иванович», – осторожно сказал Ерофеев. «За французом торчат уши Deutsche Bank». Это было то, что надо. «Откуда известно?» – быстро спросил Денис. Отставной полицейский небрежно пожал плечами. «Разговор прослушали». Парижская штаб-квартира торгового дома исправно пересылала секретные сведения всех банкирских домов Европы. Подслушивающая аппаратура работала круглосуточно. Иногда Денису это напоминало избиение младенцев. Настолько беспечно вели себя при телефонных разговорах крупные тузы финансового мира. «Не имется им», – недобро усмехнулся Денис. «Ладно», – прозвучало угрожающе. Ерофеев встрепенулся. В памяти еще были свежи воспоминания о криминальной операции, которая ему пришлась откровенно не по душе. «Шеф, вроде мы их наказали. Может, достаточно?» «При чем здесь это?» – удивленно спросил Денис. «Чистый бизнес, ничего личного». Оторвав от штанины вцепившуюся кошку, он бросил ее на диван. Игривый зверек недоуменно посмотрел на хозяина, поджав уши, и тут же сузил зрачки на ближайшую цель. Сыщик предусмотрительно отодвинулся к краю, но было уже поздно. Стремительный прыжок завершился резким ударом острых когтей по замешкавшейся руке. «Леночка, приготовься печатать». Стенографистка с резким щелчком передвинула каретку Ремингтона в рабочее положение и выжидающе посмотрела на Дениса. На секунду ее взгляд испуганно метнулся в сторону Ерофеева. После случая с пойманной лазутчицей, сыщик устроил тотальную проверку всех сотрудников. В пылу охотничьего азарта он как-то мрачно пошутил, что не мешало бы выявить всю подноготную собственного шефа. В данный момент безопасник был занят другой сотрудницей, воинственной и неподкупной. Денис усмехнулся, глядя на развернувшуюся баталию, и продолжил. «Во-первых, разместить в подконтрольных газетах статьи о плачевном состоянии банка Дюмонт». Париж, 21 сентября 1898 год. Банк Дюмонт, авеню Монтиньон. Европейская штаб-квартира торгового дома Черников и сын. «Мсье, секретная депеша от Супериор». Молодой стройный человек с длинными вьющимися волосами, одетый в строгий темный костюм, подал бумажный листок с расшифрованным текстом. Некоторое время Исайя внимательно изучал послание, после чего спросил. «Сам читал?» «Конечно». «И что думаешь?» Ганье встревоженно развел руками. «Блистательно». В лексиконе самой любвеобильной нации в мире всегда преобладали превосходные степени. «Какой курс на сегодня?» 10 франков за акцию». В кризис первыми несут потери финансовые учреждения. Котировки акций банка Дюмонт держались сравнительно высоко. Своевременно избавившись перед падением от всех рискованных активов, европейский филиал торгового дома чувствовал себя вполне благополучно. Предыдущие попытки биржевых медведей обвалить котировки банка закончились полной неудачей. План операции, предложенный Денисом, на первом этапе предполагал игру против собственного банка. «Сколько акций в свободном обращении?» «Почти на 10 миллионов франков». Несколько удачных биржевых сделок значительно увеличили рыночную капитализацию банка. Инсайдерская информация исправно поступала из технического отдела. Именно так называлось секретное подразделение, занимавшееся прослушкой телефонных переговоров. Исайя поднялся из кресла и подошел к окну. Вид на Эйфелеву башню всегда действовал на него умиротворяюще. Обернувшись, он внимательно посмотрел на Ганье и задумчиво произнес. «Мы можем организовать панику вкладчиков собственными руками». Прозвучало как утверждение, не вопрос. «Вся операция займет максимум 2 дня», – убежденно возразил Мишель. «Наши клиенты даже не успеют спохватиться. Не забывайте о том, что статьи в газетах должны появиться только на финальной стадии, завершающий день. К вечеру ситуация будет абсолютно другой». «Если только Денис Иванович не ошибся». Ганье ответил твердо. «Он никогда не ошибается». Вечером того же дня информатору противника совершенно случайно попался на глаза секретный отчет бухгалтерии. Жирный карась осторожно заглотил наживку. Франкфурт на Майне, 22 сентября 1898 год, штаб-квартира Deutsche Bank, 9:00. Лежавшее на столе донесение от тайного парижского агента просто кричало своей рукописной немотой. Пришло время для ответного хода. Заместитель управляющего Карл Шнитке удовлетворенно потер ладони и задал напрашивающийся вопрос. «Информацию проверили?» «Из Петербурга поступил аналогичный отчет, да и газетчики уже что-то разнюхали». Доверенный помощник достал из кармана расческу и неторопливо зачесал на затылок редкие волосы. «Тогда стоит поторопиться», – утвердительно кивнул головой Шнитке. «Если узнала пресса, то скоро станет известно и рынку». «Начинаем игру на понижение?» «Причем немедленно». «Парижское отделение предупреждено. Ждут только команды и лимит». Заместитель управляющего задумался лишь на мгновение, после чего решительно произнес. «Продаем без ограничений. До последнего покупателя». Спустя 2 часа на парижской бирже котировки акций банка Дюмонт медленно поползли вниз. Капкан захлопнулся. Париж, 22 сентября 1898 год. Банк Дюмонт, авеню Матиньон. Европейская штаб-квартира торгового дома Черников и сын. 17:00. «Мишель, что с курсом?» «Все нормально, месье, падаем». Исайя выжидательно взглянул на Ганье. Уточнение последовало незамедлительно. 5 франков за акцию. Упали вдвое». «Скобку продолжаем». Приобретение собственных акций Бан Дюмон начал одновременно со стартом операции. Купленные бумаги тут же отдавались займы биржевым спекулянтам, ведущим игру на понижение. «Да, месье». «Желающих занять акции много?» Когда начинается обвал, к крупным игрокам присоединяются и мелкие. «В очередь выстроились». Мишель стоял в расслабленной позе, спокойно ожидая дальнейших приказаний. Операция проходила в полном соответствии с первоначальным планом, и поводов для беспокойства не было. «Объемы большие?» «Почти 30 миллионов». Исайя присвистнул. Первоначальная цифра на момент начала операции не превышала 10 миллионов франков. Текущая означала одно – комбинация удалась. Такого количества акций просто не существовало физически. Выкупая собственные бумаги и тут же отдавая их взаймы, банк выстраивал элементарную пирамиду. «Газетчикам отбой!» – жестко приказал Исайя. «С утра начинаем массированный выкуп. Не забудь предупредить Петербург». Вполне хватило слухов и дезинформации. Статьи не понадобились. Утром следующего дня паническая распродажа банка Дюмонт внезапно прекратилась. Рынок начинает рост не когда возобновляются покупки, а когда прекращаются продажи. Медведи судорожно начали фиксировать прибыль, пытаясь откупить акции. Предложений на продажу не было. Котировки стремительно взлетели вверх. Петербург. 23 сентября 1898 год. Выборгская набережная. Частный особняк. 5:45. Телефонный звонок раздался в неурочное время. В такие часы имеют обыкновение поступать неприятные известия. И Нобель быстро поднял трубку, внутренне приготовившись к самому худшему. «Доброе утро, Эммануил Людвигович!» Раздался веселый голос его компаньона. Он кинул быстрый взгляд в сторону темного окна и усмехнулся. «Скорее ночь, Денис Иванович!» В голову закралась мысль, что собеседник телефонирует ему с какой-нибудь разудалой пирушки. «Хочу порадовать вас хорошей новостью!» Молодой человек не обратил никакого внимания на легкую иронию и продолжал разговор спокойным тоном. «Я вас внимательно слушаю!» «Отдавайте приказ на срочную продажу Deutsche Bank!» «К чему такая поспешность?» «К сожалению, депеша запоздала. Где-то произошел обрыв связи». Технические сбои случаются в любой эпохе. «Вы уверены, что котировки пойдут вниз?» «Не просто уверен. Я это знаю». Нобель на секунду задумался. Информированность собеседника частенько ставила его в тупик. «Когда рекомендуете начинать?» «Сразу с открытия торгов. В обед информация станет секретом Полишинеля». Неудачная спекуляция в крупной игре всегда влечет за собой проблемы для собственных активов. Немецкий банк исключением не стал. Франкфурт на Майне, 23 сентября 1898 год. Штаб-квартира Deutsche Bank, 11:00. «Это опечатка?» – с надеждой в голосе спросил Шнитке. Доверенный помощник сокрушенно мотнул головой. «20 франков за акцию. На какую сумму мы заняли акций?» «25 миллионов франков. Средний ценник – 6 франков за бумагу. Чем они думали у себя в Париже?» Напоминать, что неограниченный лимит разрешил сам Карл Шнитке, помощник не стал. «Получается, что по текущему курсу мы должны выкупить акции более чем на 80 миллионов. На продажу нет ни одной. Придется договариваться с банком Дюмон». Голос звучал сухо и безразлично. Других вариантов не было. Каждый день просрочки приносил убытки. Акции давались взаймы под немалый процент. Шнитке продолжал сокрушаться. «Почти 60 миллионов чистого убытка!» Помощник неопределенно пожал плечами. Один проиграл, другой выиграл. К таким вещам он относился философски. Не повезло в этот раз, повезет следующий. Рынок гибок. После обеда неудачная спекуляция немецкого банка стала известна всем участникам биржевых игр. Котировки Deutsche Bank начали уверенное движение вниз. Помощник заместителя управляющего ошибся. В следующий раз им опять не повезло. Глава 26. Париж. 15 апреля 2009 год. В ходе ожесточенных боев арабские повстанцы прорвали последний рубеж на подступах к столице. Регулярные войска французской армии беспорядочно покидают город. Л'Экспресс. Франция. Петербург. 10 октября 1899 год. Выборгская набережная. Частный особняк. Юлька бесшумно вошла в кабинет и с порога заявила. «Телефонировала княжна Мэри. Знаешь, что она сообщила мне по секрету?» Последовала интригующая пауза. Денис оторвался от документов и с интересом посмотрел на нее. Неведомый секрет обсуждался минимум 2 часа. Именно столько времени был занят домашний телефон. «Что знаю двое, знает свинья!» Он вслух процитировал группенфюрера СС. Негромко. Девушка не услышала и продолжала выжидательно смотреть. «И что тебе принесла на хвосте любимой фрейлины императрицы?» Юлька нахмурила брови и поджала губы. Тон ей не нравился. Но весть рвалась наружу, и она не выдержала. Гордо вскинув подбородок, звонко и торжественно возвестила. «Высочайшим указом за особые заслуги перед Отечеством купцу первой гильдии Черникову Денису Ивановичу присвоено звание потомственного почетного гражданина». Награде Денис не удивился. Полгода назад Министерство финансов создало инвестиционный биржевой синдикат для поддержки котировок российских предприятий. В состав пула вошел и первый купеческий. Совместный капитал составил почти 10 миллионов рублей, часть из которых внес государственный банк. Благое начинание, как это часто бывает, вылилось в примитивную спекуляцию. Во главе синдиката оказалось несколько петербургских банкиров, которые в течение 4 часов в день, полагавшихся на собрание, определяли список поддерживаемых ценных бумаг. Через агентов они сообщали участникам биржевых торгов о решениях синдиката. Те же быстро скупали указанные бумаги и предлагали их к последующей продаже синдикату по более высоким ценам. Он поднялся из-за стола, подошел к камину и подбросил в огонь несколько березовых поленьев. Язычки пламени, показавшись на мгновение, неохотно лизнули поданное блюдо и спрятались обратно. Денис нахмурился, повернулся к девушке. «Юль, может тебе уехать на некоторое время в Москву? Погостишь у дядюшки?» «Я тебе надоела. Ты завел любовницу. Кто она? Я ее знаю?» Вопросы посыпались градом. Черные глаза любимой наполнились слезами, а губы предательски задрожали. «Не говори глупостей. Кроме тебя мне никто не нужен». Денис крепко прижал девушку к себе и ласково потерся носом о волосы, вдохнув привычный аромат фиалок. «Тогда зачем ты мне предлагаешь уехать?» Через неделю основная операция войдет в финальную стадию. Пугать девушку он не хотел. Но опасность физического противодействия полностью исключать не стоило. Был и еще один резон. И, как это часто бывает, гениальная мысль посетила его в самый последний момент. «Пойми, для меня это очень важно», – убежденно сказал Денис. «Важно для комбинации, которую я задумал». «Очередная афера?» Слезы моментально высохли. Любопытство оказалось сильнее. «Она самая», – кивком головы подтвердил он. «Какая?» Требовательный вопрос последовал в сопровождении чувствительного удара маленьким кулачком. «Мне необходимо выглядеть в глазах всего света сумасбродом, ловеласом, не оставляющим без внимания любую встречную юбку». «Это еще зачем?» Глаза вновь заблестели и подозрительно сощурились. «Легенда будет такой», – с неохотой признался он. Момент был крайне щекотливый. «Ты застаешь меня за очередным адюльтером и в порыве гнева бросаешь, после чего уезжаешь к дядюшке». «А дальше?» «Дальше?» Денис сделал небольшую паузу. В бок вонзился нетерпеливый кулачок. «Продолжай». «Дальше я изображаю отчаявшегося и покинутого супруга. Ухожу в запой. Устраиваю скандалы, дебоши. И что там еще делают брошенные страдальцы?» «Ты так и не сказал, для чего тебе все это надо?» «Понимаешь, мне предстоит грандиозный блеф с серьезными игроками. Очень важно убедить их в том, что от меня можно ожидать самых неожиданных поступков». «Ле шантаж?» «Да». Ответ прозвучал с непосредственной женской логикой. «Для этого не обязательно затевать весь этот спектакль. Стоит послушать тебя пару минут, и любому станет ясно. Голова у тебя не в порядке». «Юль, я не шучу», – жалобно протянул Денис. «Я тоже», – коротко отрезала девушка. «Ты подумал о том, что будет дальше? Допустим, тебе удастся убедить своих визави, что ты способен на любое сумасбродство. И что? Кто с тобой будет иметь дело после этого? Выиграв битву, ты проиграешь войну». Крыть было нечем. Юлька права. Денис растерянно почесал в затылке. О таком варианте он просто не подумал. «И где собираешься все это проделать? В поезде?» Еще один кирпичик вынут из только что выстроенной конструкции. Думать надо было раньше, не перед самым отъездом. «И что же делать?» Вопрос он задал самому себе, но очередная реплика не заставила себя долго ждать. «Думать». Следующее предложение полностью противоречило предыдущему высказыванию. «Ты у меня умный. Что-нибудь придумаешь». Гениальная мысль на поверку оказалась не менее блистательной глупостью. Винить в этом можно было разве что рассеянность последних часов. Других идей не было, и оставался только первоначальный вариант – уповать на логику. Противник не относился к категории безрассудных упрямцев. И кураж – немаловажный фактор при любых переговорах. Юлька притянула его к себе и ласково взъерошила волосы. «Глупенький ты мой». И секунды не прошло, как его умственный статус вновь подвергся переоценке. «Что там?» «Где?» Девушка обернулась вслед за рукой, указывающей направление. В темном окне отражались яркие сполохи пламени. «Пожар, горит что-то». Зрелище ее не заинтересовало, и она вернулась к излюбленному занятию. Забравшись к нему на коленки, принялась теребить многострадальное ухо. Денис поерзал в кресле, устраиваясь комфортнее, и констатировал. «Третий за последнюю неделю». Юлька безразлично пожала плечами. «Зима». Словно услышав ее, ветер бросил в стекло метельную россыпь. Из-за суровых морозов обезлюдили широкие проспекты и закрылись окошки касс столичных театров. Никто не ездил в гости друг к другу. На улицах жгли костры, чтобы согреть бездомных жителей столицы. Но каждое утро полицейские приступали к печальной жатве. Замерзшего люда было немало. «Брррр», – поежилась девушка и плотнее прижалась к молодому человеку. «Это опасно». «Что опасно?» Мысли витали далеко. А резкие переходы в речи любимой не всегда удавалось разгадать. Женщины. «Твоя поездка?» «Нет». «Не лги мне». Кулачок вновь прошелся по ребрам. «Обычная служебная надобность», как можно небрежнее сказал Денис. «Европы посмотрю, красоты парижские». «На француженок полюбуешься». «Ты лучше». Денис подкрепил утверждение поцелуем. «Я никогда не была в Париже». Мечтательно вздохнула девушка. «В следующий раз обязательно поедем вместе. Пройдемся по Елисейским полям». Юлька с ехицей продолжила. «А в этот раз ты прогуляешься по пляс Пегаль, посетишь бульвар Сен-Дени». «Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную». Популярный мотивчик всплыл машинально и своевременно. Опасная тема вильнула в сторону. Юлька заинтересовалась немедленно. «Новая песня?» Денис вдохнул. Проект «Битлз» оказался провальным. Патриархальная Европа, спустя полвека сходившая с ума от ливерпульской четверки, в этом времени отозвалась лишь вежливым интересом. Многомесячные гастроли приносили доход, но не более того. Старое о главном. «Ты говоришь загадками». Вместо ответа Денис молча обнял ее, убаюкивая легким покачиванием. Вьюга за окном напомнила о себе разбойничьим посвистом, заставив примолкшее пламя взметнуться в камине причудливой змейкой. Настроение было под стать погоде. «Я никуда не поеду. Останусь дома», – прозвучало решительно и вновь без перехода. «Здесь Платов, охрана», – продолжала Юлька. «Чего мне бояться?» Похищение было, значит, риски оставались. С другой стороны, в Москве опасность не уменьшалась. Возможно, она права. «Хорошо», – с облегчением произнес Денис. «Проблема, правильно или нет, разрешилась. Останешься исполняющим обязанности». Юлька смешно сморщила носик и поднесла два пальца к виску, в который уже раз он отметил ее поразительное сходство с Софи Марсо, известной французской актрисой. «Ты забыл, что у меня еще один охранник есть?» Она ловко выскользнула из объятий и вцепилась в серый мохнатый комок с черной пуговкой носа. Щенок Медельяна мерно спал у ножки кресла и недовольно рыкнул в ответ на бесцеремонное вторжение в сладкий собачий сон. Несколько минут продолжалась радостная борьба на ковре, сопровождавшаяся визгом и рычанием. Разобрать, кому принадлежали те или иные звуки, было невозможно. Угомонившись, оба улеглись на ковер, тяжело дыша после схватки. Розовый язык преданно прошелся по Юлькиной щеке, и раздался еще один возмущенный возглас. «Разбаловала ты его совсем», – неодобрительно покачал головой Денис. «В кошку превратила». «Фас!» – последовала в ответ короткая команда. Неуклюжий, похожий на медвежонка охранник, с рычанием бросился за любимой игрушкой. Брошенный в сторону тапочек, через секунду подвергся яростной атаке. «Видишь?» – победоносно вскинулась Юлька. «Он кого хочешь загрызет». Полугодовалый щенок уже достиг размеров доброго теленка. Через год из него должен получиться добрый боец, и в этом Денис не сомневался. Пока что это была просто живая игрушка. «Обувь он уже всю загрыз», – проворчал он. «Давай спать ложиться», – неожиданно попросила Юлька. «Поздно уже». В уголках глаз появились слезинки, и взгляд наполнился непонятной тоской. У Дениса защемило в груди. Весь день Юлька была сама не своя. Заглядывала к нему в кабинет и молча удалялась, не сказав ни слова. Или наоборот, была оживлена, весела, но как-то безрадостно. Словно что-то ее угнетало. У каждого в жизни бывает так, что предстоит совершить какой-то важный поступок, и появляется шанс преодолеть недоступный прежде рубеж. Все просчитано, все готово к последнему шагу. И как трудно его сделать. Что за ним? Неизвестно. А в сердце грусть. Умом понимаешь, что пути назад отрезаны, и тебе все равно придется исполнить задуманное. Но так и хочется плюнуть на все и повернуть назад. Денис смотрел в родные милые глаза и понимал, что завтрашний отъезд что-то изменит в его жизни. Понимал не умом, внутренним чувством, тревожно шевельнувшимся в этот момент. Может быть, поэтому он интуитивно хотел отправить Юльку в Москву. Словно это могло ее как-то защитить от неизвестной опасности. «Пойдем, моя хорошая». Ласково обнял он ее за плечи. «Я расскажу тебе на ночь сказку. Красивую и грустную, как твои глаза». Бережно смахнув слезинки, он прикоснулся к ее губам. Юлька улыбнулась и весело тряхнула головой. Сказки она любила, как и всякая женщина. Метель за ночь утихла. Яркое зимнее солнце радостно заглянуло в окно. Утро начиналось с суматошных сборов и беготни. Парижский экспресс отходил в полдень. С вечера уложенный саквояж вновь подвергся очередной ревизии. «Юля, я бритву забыл!» – кричал Денис, перебирая походный НССР. Память тут же отозвалась ностальгией. Злополучный день переноса начинался именно с лезвий. «Я ее отдельно положила, в кармашек». В общем, бедлами активную часть принимал щенок. Ему все представлялось веселой игрой. «Паспорт проверь», – советовала Юлька. «И коньяк свой не забудь. В Париже такого не найдешь». Слышали бы ее современники Дениса. Наконец все было уложено, собрано, и присев на дорожку, они отправились на вокзал. На все уговоры остаться дома девушка отвечала категорическим отказом. До отхода поезда оставалось еще немного времени, и Юлька, устроившись на мягком диванчике отдельного купе, молча внимательно смотрела на Дениса. «Ты как на войну меня провожаешь». Шутка получилась грустной. В сердце вновь поселилась тревога. «Твой мир красивый?» Вопрос взорвался в роскошном купе маленькой бомбой. «Что?» Голос внезапно охрип и сдавило дыхание. «Какой он, твой мир?» Милые черные глаза искрились любовью и нежностью. «Откуда ты знаешь?» «Нобель проговорился». С виноватой улыбкой ответила Юлька и торопливо добавила. «Не вини его. Он был в полной уверенности, что мне обо всем известно». «И ты поверила?» Денис машинально достал папироску, но, встретив укоризненный взгляд, убрал ее обратно в портсигар. Табачный дым Юлька не переносила. «Ты не умеешь лгать. И еще, ты другой». Уточнение не последовало. Что знают двое, знает третий. Истина старая и неоспоримая. «Расскажи мне». Он замялся. «О чем? И что? За 10 минут можно уничтожить мир. Но рассказать за это время о нем нельзя». Денис сокрушенно развел руками. «Давно?» Вопрос прозвучал нелепо, но Юлька поняла. «Уже год». «И ты все время молчала?» В ответ лишь легкая улыбка. Денис взял ее ладонь в свою руку и потерся щекой. «За целый год ни единого слова. Она просто чудо. Единственная женщина в его жизни. Той и этой». «Провожающих просим покинуть вагоны», – раздался голос проводника. «Мадам и месье, до отправления экспресса осталось 5 минут». «Я побежала». Горячий шепот последовал за прощальным поцелуем. «Береги себя». «Почему именно сегодня?» Смятение не помогает в правильном построении фраз, но все было ясно и так. «У меня дурное предчувствие». Капельки слез на щеках и глухая тоска в любимом голосе. «И запомни, что бы ни случилось, я найду тебя везде, в любом мире и в любом времени». С неожиданной силой Юлька встряхнула его за отвороты пиджака и стремительно исчезла из купе. Тревога возобновилась с возрастающей силой. Стройная фигурка на перроне взмахнула рукой и скрылась за внезапно налетевшей метелью. Глава 27. Москва. 15 апреля. 2009 год. Дворцовое ведомство объявило о начале праздничных гуляний на Таврических прудах, посвященных юбилейной годовщине 3W Империя Рус. Париж. 16 декабря. 1899 год. Банк Дюмонт, авеню Матиньон. Европейская штаб-квартира торгового дома Черников и сын. «Рад приветствовать вас, господа, в своей скромной резиденции». Денис обвел рукой роскошный конференц-зал банка Дюмонт. На лицах гостей промелькнули улыбки. «Крайне признателен, что вы смогли откликнуться на мое приглашение». Он внимательно оглядел настороженных слушателей. 10 человек, чье общее состояние превышало бюджеты нескольких европейских государств, сидели за круглым столом, накрытым зеленым бархатом. 10 самых богатых людей планеты, в чьих руках была сосредоточена большая часть всех мировых ресурсов – нефть, уголь, золото, железные дороги, морской транспорт, недвижимость в крупнейших столицах мира, финансовые потоки, текущие через банкирские дома и влияние на политиков. «Некоторым из вас пришлось проделать нелегкий путь через океан. Но я надеюсь, что мои предложения с лихвой оправдают ваши ожидания. Заранее прошу простить за мой несовершенный французский. Если возникнут трудности, мой помощник обеспечит перевод». И Денис сделал жест в сторону Исаи. Маленький столик находился чуть поодаль от основной группы. Юноша кивком головы подтвердил свою готовность. «К моему глубочайшему сожалению, на встречу не смогли прибыть мистер Вандербильт и мистер Гулд». Подготовка к сегодняшнему заседанию заняла почти месяц. Заокеанских гостей обрабатывал Джон Рокфеллер. Но прибыли не все, на кого они рассчитывали. Не было представителей железнодорожной империи Вандербильта. Не приехали его извечные конкуренты, наследники Джея Гулда, основателя Western Union. В аналы бизнеса вошла его борьба с Вандербильтом за владение одной из железных дорог. На магистраль, которую контролировал Гулд и которую хотел приобрести Вандербильт, постоянно нападали банды, нанятые конкурентом. Гулд отбивал их атаки с помощью артиллерийских орудий и даже создал специальную военную флотилию для охраны мостов. После того, как Вандербильту удалось купить на бирже контрольный пакет акций спорной дороги, Гульд выпустил фальшивые акции и удержал собственность в своих руках. Обычная практика цивилизованного бизнеса. «Нельзя ли перейти ближе к делу, месье Черников?» – раздался спокойный голос одного из участников заседания. «Время – такой же продукт бизнеса, как и все остальное». Улыбки промелькнули вновь. Яркий свет каскадной люстры мигнул на секунду, словно оценив незатейливую шутку. «Мистер Карнеги, если не ошибаюсь», – вопросительно приподнял бровь Денис. Роскошный костюм и не менее роскошный галстук, бриллиантовые запонки и россыпь алмазов, сверкающих на золотом браслете. Эндрю Карнеги. Сталь, финансы и железные дороги. Он первым сформулировал одну из аксиом современного бизнеса. Необходимость наращивания производственного потенциала задолго до появления спроса на данный товар. Впоследствии это дает возможность устанавливать более низкие, чем у конкурентов, цены. Выкупил облигации японского военного займа почти на 20 миллионов долларов. Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. «Предлагаю для начала ознакомиться с некоторыми документами. Подготовлена информация конфиденциально, но вы вправе распорядиться ею по собственному усмотрению». Исайя бесшумно поднялся со своего места и молча положил перед каждым гостем папку из крокодиловой кожи. Шелест страниц в напряженной тишине сопровождался лишь негромким покашливанием. Денис с нескромным интересом наблюдал за меняющимися лицами. Бесстрастные маски были далеко не на всех. Приглашением европейских гостей занимались Нобель и Исайя. Прибыли все без исключения. Владельцы банкирских домов Лондона, Парижа, Франкфурта, Вены и Неаполя. Собственники угольных и нефтяных месторождений, золотых приисков и транспортных компаний. Влияние этих людей на политику европейских государств было немалым. Ради одного из них Палата лордов консервативной Великобритании изменила закон о присяге. Банкиру-парламентарию разрешили приносить клятву не на всей христианской Библии, а только на Ветхом Завете. «Это все крайне занимательно, месье Черников, но хотелось бы услышать ваши пояснения». Скрипучий голос невысокого полного мужчины вывел Дениса из раздумий. Яков Хирш Шиф. К этому господину у него был особый счет. Первый иностранец, получивший награды из рук Микадо. Один из тех, кто занимался размещением военных займов японского правительства на сумму свыше 200 миллионов долларов. По одной из версий, это было местью за антисемитские действия царского режима. Близкий друг сэра Эрнста Кесселя и Роберта Флеминга, спонсор революционного подполья в России. Бросив на него косой взгляд, Денис спросил. «Если все закончили, я готов продолжать». Кожаные папки захлопнулись практически одновременно, и 10 пар глаз с изучающим ожиданием посмотрели на него. «Перед вами список 15 компаний, зарегистрированных в Европе и Америке. Все они принадлежат мне». Это было одним из слабых звеньев операции. Государство всегда держит под контролем проникновение чужого капитала в собственной экономике. Вновь пришли на помощь незатейливые приемы 20 века. Учредителями подставных фирм выступали нанятые на работу в торговый дом студенты европейских университетов, преимущественно выходцы из бедных семей. Первоначальный капитал для биржевой спекулятивной игры выдавался первым купеческим и банком Дюмонт. Нобель и Рокфеллер подключились на следующем этапе. Весь предшествующий год эти компании занимались скупкой ценных бумаг на всех европейских биржах. Результат их деятельности вы видите в отчетах, лежащих перед вами. «И какое это отношение имеет к нам?» Вновь скрежещущий голос. Металл по стеклу. Смотрит неприязненно. Денис выдержал небольшую паузу. Взор оживленно переговаривающихся гостей переключились на него. Тишина. «Начнем с вас, мистер Шиф. Мои структуры взяли кредитов у Ках Лейб энд Кампани на сумму около 400 миллионов долларов под залог акций европейских и американских компаний. На полученные суды скупка была продолжена. По текущему курсу бумаги котируются свыше миллиарда долларов». «Вы неплохо заработали, мистер Черников». До синевы выбритое лицо и холодный жесткий прищур блекло-голубых глаз. Джон Пирпонт Морган, основатель AT&T, General Electric и US Steel, владелец банка JP Morgan. Беспринципный делец, в методах, недалеко ушедший от своего предка, пиратствовавшего на просторах Карибского моря. Банк лоббировал выделение кредита России перед дефолтом 1998 года, впоследствии затерявшегося в бескрайней финансовой паутине. «На растущем рынке это сделать нетрудно». «Вам повезло». «Может быть». Звучно прищелкнув языком, американец поинтересовался. «Когда вы начали скупку?» Денис пожал плечами. «Практически на самом дне». Вопрос следующего участника прозвучал с иронией. «Вы собрали нас здесь, чтобы поделиться своими успехами?» Безупречный вкус и изысканные манеры. Мягкая вкрадчивая речь и слегка насмешливый взгляд. Баронет Натан II Майер Ротшильд. Английский аристократ и член Палаты лордов. Ему не приходилось бороться за место под солнцем. Все, что можно было приобрести, было приобретено его предками. Напротив, аристократическое общество само охотно принимало потомственного банкира в любые клубы. Для него были открыты двери самых знатных домов Лондона. Наследник престола и будущий король Эдуард VII считал Натана Ротшильда своим приятелем по Тринити-колледжу, который они затем совместно бросили, так и не закончив учебу. «Ценю ваш юмор, но хотел бы продолжить». Спокойный ровный тон. Обострять ситуацию еще рано. Публика не готова. И не стоит менять запланированный сценарий. Доброжелательный кивок в сторону двух представителей французской банковской элиты. «Теперь с вами, господа». Анри Жермен, основатель Лионского кредита. Сухощавый, седые волосы и по-детски распахнутые живые глаза. Темно-синий платок вместо галстука и стильный черный пиджак. казначейские займы Российской империи, обеспечивающие золотой стандарт, размещались при его непосредственном участии. Эдмон Джубер, один из совладельцев банка де Пари, маленький полноватый господин, с неизменной улыбкой на лице. Спекулятивные инвестиции в железные дороги Европы и Америки. Быстро растущий банк, впоследствии соединившись с Paribas, стал современным BNP Paribas. Общая задолженность перед вашими банками приближается к 3 миллиардам франков. Под залогом все те же ценные бумаги. В основном банкирских домов Варбурга и Моргана. Нефтедобывающих предприятий корпорации Генри Фрика. Это вам мы обязаны тем ажиотажем, что творится в последнее время на мировых биржах. Карнеги. Вопрос задал очень быстро. И неподдельный интерес во взгляде. Но в кресле сидит вальяжно, спокоен. «Именно так», – подтвердил Денис. «Все это время я скупал акции, закладывал их, получал кредит и вновь делал вложения в бумаги». «Это все прекрасно, месье Черников», – подал голос Анри Жермен. «Но на рынок легко войти, и очень тяжело с него выйти. Если вы попробуете превратить в наличность вашу прибыль, то, боюсь, ничего у вас не получится. Рынки сразу же отреагируют на масштабный спрос у крупных пакетов акций. И начнется падение, а с учетом того, какие суммы вы задействовали в операции, ваша прибыль очень быстро превратится в чистый убыток». «В ваш убыток?» «Простите?» «Когда я начну сброс?» Сделав ударение на втором слове, ответил Денис. «Будет не просто падение. Рынки рухнут и погребут под собой все. Я брал кредиты у вас, а вы занимали деньги у своих вкладчиков. И не только. Если вы обратили внимание, то денежные потоки в Европу в последнее время возросли многократно. Из Америки, Японии, России. Даже развивающиеся страны внесли свою долю. Вы не выплывете, господа. Сначала стану банкротом я, и следом за мной вас постигнет та же самая участь». Вновь молчание. Быстрые взгляды, небольшая растерянность. Натан Ротшильд, хмыкнув, подправил свои роскошные усы и мягко произнес. «Вы хотите, чтобы мы поверили, что вы пойдете на самоубийственный поступок?» «А вы проверьте». В голосе нет и намека на иронию, только легкая веселость от куража и немного злости. «Для чего вы все это затеяли? Вы ненавидите человечество?» «Только отдельных его представителей». «Это не ответ». «Это предложение». Из-за стола поднялся Морган. Налив бокал светло-золотистый коньяк, он демонстративно неторопливым движением поднял его на уровень глаз и посмотрел сквозь напиток на свет. Пригубил. Облизнул языком губы и резким тоном спросил. «Предложение мы не услышали, только угрозу. Мне бесконечно жаль, что вы восприняли мои слова подобным образом. И все же». Пауза. Глаза с прищуром. Взгляд недобрый. Остальные не вмешиваются. Напряженный интерес. Наблюдает за спектаклем. Ждите. Развязка не скоро. «Как сказал один джентльмен, это предложение, от которого вам трудно будет отказаться». «Достойные слова», — одобрительно кивнул Морган. «Кому они принадлежат?» «Думаю, что его имя ничего вам не скажет. Но я рад, что именно вы оценили эту фразу по достоинству». «Может быть, мы вернемся к непосредственной теме нашей беседы?» Джон Рокфеллер, союзник. Денис увидел его впервые только вчера. Сценарий сегодняшнего представления разрабатывался до поздней ночи. Но учесть всего было нельзя. Эта реплика была импровизацией. Благодарно кивнув ему, он продолжил. «Признаюсь вам, господа, что ситуация начинает выходить из-под контроля. Я не ожидал столь бурного роста на рынках. Этим и обусловлена срочность нашей встречи». «Поясните». Вновь Карнеги. Вальяжность пропала, спина прямая, руки силой сцеплены в замок, побелевшие от боли пальцы. Началось? «Дело в том, что нынешнее положение еще можно исправить. Некоторые потери, безусловно, неизбежны. Но если пустить ситуацию на самотек, то крах будет неминуем». «Ваши предложения?» Эдмон Джубер. Вопрос задал быстро, очень быстро. Нервно облизывает губы. «Терпение, господа». «Есть только один способ безболезненно сдуть пузырь. Следует перенаправить денежные потоки в другое русло». «У нас хорошие юристы, мистер Черников. Не думай, что ваши схемы полностью законны. Нам не составит большого труда наложить арест на залоговое имущество». Яков Шиф. Скрипит привычно. Позу не меняет. Крепкий орешек. Денис спокойно выдержал тяжелый взгляд водянистых глаз и ответил с ироничной усмешкой. «Я же предложил вам, пробуйте. Акции вашего банка закладывались в английских и французских банкирских домах. Перекрестное владение, так это называется. Потянув за веревочку, вы сами нажмете спусковой крючок. Пирамида обвалится моментально». Анри Жермен. Дрогнул кадык. Карнеги. С хрустом вывернул кисти. Шиф. Губа прикушена. Дожимай. Все вздрогнули. Раздался звонкий хрустальный звук. Нобель неожиданно постучал по полупустому графину тяжелой, инкрустированной золотом перьевой ручкой. Дождавшись, когда внимание собравшихся переключится на него, он продолжил. «Господа, давайте позволим месье Черникову высказаться до конца». Слегка понизив голос, Денис продолжил. «Экономика России еще не начала восстанавливаться после кризиса. Если мы с вами, господа, сделаем массированное вливание кредитных средств, то инвестиционные потоки развернутся. Пузырь в Европе начнет сдуваться, и мы получим редкую возможность получить неплохую прибыль, войдя на перспективный рынок на самом дне. Вслед за нами устремится частный капитал со всего мира». «У вас есть расчеты?» Морган. Беспокойство в вопросе едва уловимо. Внешне бесстрастен и привычный холод в голосе. Хорошо держится. Даже очень. «Я ознакомлю вас с ними несколько позднее. Не забывайте о том, что в обычных условиях очень трудно договориться о совместных действиях. Мое предложение делает всех нас союзниками. Масштабная операция, какой еще никогда не было в мире, принесет свои плоды уже в ближайшее время. Это очень выгодное предложение, господа». На невольную оговорку «в этом мире» никто не обратил внимания. Тут же последовал новый вопрос. «Если капитал развернется в сторону России, европейским биржам все равно не избежать падения». Не вопрос, утверждение. Анри Жермен, один из самых опытных банкиров этой эпохи, безусловно прав. Ответ был подготовлен заранее. «Мы с вами не будем участвовать в распродаже. В этом случае все ограничится простой коррекцией». «А как вы предлагаете разрешить вопрос с кредитами ваших компаний?» Тяжелый царапающий взгляд из-под густых бровей. Высокий лоб и жесткие складки у губ. Альфред Ротшильд, близкий друг принца Уэльского. В возрасте 26 лет возглавил Государственный банк Англии. В 1892 году представлял правительство Великобритании на Международной денежно-кредитной конференции в Брюсселе. За особые заслуги перед Францией награжден Орденом Почетного Легиона. «Сделаем расшивку долга. Суды будут покрываться вашими же собственными акциями. Другого выхода я не вижу». «И по какому курсу?» «Я готов пойти на небольшой дисконт от текущих котировок». «Это грабеж». «Это бизнес». Прозвучало с иронией. Должны оценить. Снова переглядываются. Эта сцена просчитана сценарием. Вмешался Джон Рокфеллер. «Полагаю, господа, что этот вопрос каждый из нас может обсудить в частном порядке». «Даже если мы сможем договориться с господином Черниковым о приличной скидке, его прибыль все равно останется фантастической». Морган буркнул тихонько, под нос. Расслышали все. В недовольных интонациях проскользнула завистливая нотка. «Вы же не хотите, чтобы я работал бесплатно?» Легкий смех присутствующих. Дармовой труд – синоним крайней степени слабоумия, в их понимании. «Экономика России может не переварить такое количество вливаний». Нобель. Еще одна режиссированная реплика. Вопрос адресован Денису. Но взгляд цепко следит за остальными. Важна реакция. «Это будет вашей проблемой, господа. Контроль над предприятиями, в которые пойдет инвестиционный капитал. Специалисты, оборудование, технологии. Это не спекулятивная акция, а долгосрочный проект». Максимально жесткий тон с дозированным напором. Рубленные короткие фразы и секундные паузы. «Думайте». «Вы хотите, чтобы мы увязли в вашей варварской стране?» Яков Шиф. Недовольный голос и угрюмый взгляд из-под лобья. «Держится». Сглотнул слюну. «Предел?» Денис взглянул на него с откровенной неприязнью. Выразительное молчание и ровный спокойный ответ. «Финансовую помощь революционному подполью я сочту разрывом соглашения». «Мы еще не пришли к нему». «Вы можете отказаться прямо сейчас». Насмешливый вызов в глазах и легкая угроза в голосе. Небрежный щелчок пальцем. «Думайте». Встревоженные взгляды. Нервная барабанная дробь. Почти неслышная по столу. Есть поклевка. «Дожимай». «Господа, не нужно ссориться», – торопливо вмешался Карнеги. «Предложение, безусловно, интересное и сулит немалые выгоды, но следует обстоятельно все обдумать». Крючок голый, почти голый, но рыба его схватила. Теперь подсечь. Здесь нет плотвы, только акулы. Малейшая слабина, и леска лопнет. «Если мы договоримся, каждому из вас передадут новую технологию, уникальную. Вы знаете мои изобретения». «На каких условиях?» Снова Шиф. Интерес неподдельный, жадность сильнее страха. «Думайте». «Условие одно. Использовать только на территории Российской империи». «Сколько у нас времени?» Сегодня вечером жду ответ». Резко и грубо. Не угроза, обещание. Переглядываются. «Я готов принять ваше предложение, господин Черников». Джон Рокфеллер. Реплика по сценарию. «Согласен». Эммануил Нобель. Слишком рано. Не выдержал паузу. «Этот бизнес вызывает интерес». Джей Морган. Замешкался, но присоединился. «Кто следующий?» На мгновение установилась тишина, нарушаемая лишь мерным тиканием настенных часов. Оттарабанив пальцами замысловатую мелодию, кратчево спросил Натан Ротшильд. «Это все условия? Или вы хотите сказать что-нибудь еще?» Чутье опытного политика вызывало уважение. Денис ответил спокойно. «Японское правительство вскоре начнет размещение облигаций военного займа. Ваше участие крайне нежелательно». В той истории Натан Ротшильд отказал японскому премьер-министру. Личные интересы в России оказались важнее политики английского правительства. В этой нефтяные промыслы Апшеронского полуострова ему уже не принадлежали. «У вас есть собственная разведка?» Альфред Ротшильд, непроницаем, легонько покачивает лакированным ботинком. Пепел сигары вот-вот упадет. Нервничает. «И не только!» Прозвучало как угроза. «Плевать. Проглотит. Думайте!» «Мы не можем гарантировать вам невмешательство наших государств в отношениях между Россией и Японией. Наше влияние на собственных политиков крайне ограничено». Снова барон. Ответил быстро. Сказано небрежно, но вышло как оправдание. «Я бы не стал преуменьшать ваши возможности, но хочу пояснить следующий момент. Когда ваши капиталы, а вместе с ними и сбережения рядовых инвесторов, придут в Россию, то защита ее интересов косвенным образом ляжет и на ваших политиков. Войны не способствуют приумножению доходов простого вкладчика. Им придется учитывать и это обстоятельство». Получилось слишком длинно. Перекинулись быстрыми взглядами. Кульминация? «Может быть, вы и правы. К вечеру я скажу вам свой ответ. Не исключаю, что он будет положительным». Натан Ротшильд. Невозмутим. Принял решение. Он всегда был среди них самый умный. «Вас ждет блестящее будущее, молодой человек. Если оно у вас будет. Считайте, что мое согласие вы получили». Анри Жермен. Руку пожал крепко. И твердый взгляд. Не передумает. Вот и все. Еще несколько часов тревожного ожидания и... Думайте. Эпилог. Петербург. 15 апреля 1903 год. Выборгская набережная. 23:15. «Сзади!» Платов судорожно рванул из кармана пальто, зацепившийся за что-то бульдог, и с бессильным ужасом понял, что не успевает. Несколько силуэтов, вынырнувших из подворотни, осветились яркими вспышками выстрелов. Правое плечо взорвалось горячей болью, и сильный толчок отбросил его к задней дверце коляски. Над ухом раздался мерный перестук маузера. Семен хладнокровно выцеливал нападавших, не обращая внимания на кровь, ручейком стекавшую из рассеченного лба. «Денис Иванович, прыгай на землю!» Истошный крик прорвался сквозь грохот перестрелки и безмолвно повис в воздухе, не дождавшись ответа. Пули рикошетили от стен с оглушающим визгом. «Прикрой меня!» Ерофеев выпрыгнул из купе и сделал несколько беспорядочных выстрелов в сторону противника. Бросился к переднему экипажу. Бульдог наконец-то выскользнул из ловушки и глухими хлопками радостно присоединился к всеобщему веселью. Маузер заглох. «Денис Иванович!» Гнедая лошадь головной пролетки в конвульсиях высекала копытами искры из булыжной мостовой, делая безуспешные попытки подняться на ноги. Перевернутая взрывом коляска вздрогнула от сильного удара и неохотно открыла дверцу, безвольно повисшую на одной петле. «Юльку принимай!» В темном проеме появилась взъерошенная голова с яростно горевшими глазами. Дорогое пальто свисало клочьями, а белоснежная рубашка ярким пятном выделялась в ночи. Исчезнув на мгновение, Денис появился вновь, бережно держа на руках девушку. Ее густые черные волосы подхватил внезапно налетевший ветерок, бросив несколько прядей на закрытые глаза. «Ложись!» Еще один безнадежно запоздавший крик штабс-капитана. Ерофеев лишь краем глаза успел заметить летящий в их сторону кувыркающийся в воздухе продолговатый предмет и в отчаянном рывке попытался прикрыть собой Юльку. «Бомба, шеф!» Яростная вспышка. Грохот. Безмолвие. Москва. 15 апреля 2009 год. Как стало известно нашим корреспондентам, в архивах Дворцового ведомства год назад была обнаружена неизвестная часть завещания государя-императора Николая II. Газета «Имперские вести». Москва. 15 апреля 2009 год. Станция метро «Пушкинская». «Мы ведем прямой репортаж с места трагедии. В число жертв террористического акта точно неизвестно, но по предварительным данным... Телеканал «Россия». Москва. 15 апреля. 2009 год. Центральный военно-морской клинический госпиталь. «Почему к нам? Всех раненых с клип повезли!» Каталка стремительно летела по больничным коридорам, распугивая замешкавшихся больных. Вместо ответа санитар устало покосился на напарника и молча показал пальцем в потолок. Дверь операционная резко распахнулась, и в сверкающее ярким светом помещение быстрым шагом вошел высокий худой мужчина в старомодных очках. «Профессор?» Удивленно вскинулись брови дежурного хирурга, полноватого брюнета средних лет. «Вы же в отпуске!» «Когда просят из канцелярии императора, отказывать не принято!» Но так недовольства, тем не менее, в ответе слышно не было. Голос звучал бодро и деловито. «Диагноз?» «Поверхностные осколочные ранения, проникающие брюшной полости и травма черепа». Быстро просмотрев снимки резонансного сканирования, профессор кивнул головой. «Приступаем!» Анестезиолог медленно и уверенно ввел иглу в вену. Сухие потрескавшиеся губы пациента дрогнули в слабой улыбке и почти беззвучно прошептали. «Юлька!» На лицо легла прозрачная кислородная маска. Брюнет вопросительно посмотрел на медицинское светило. «А кто он?» «Газеты надо читать, а не бульварные романы!» Ответ прозвучал раздраженно. «Скальпель!» Инструмент тускло блеснул под лампами. «Катетер!» Толстая игла вошла в магистральную артерию. На мониторе появилось неровное изображение поврежденного участка мозга. Некротелекамера, замерев на секунду, осторожно двинулась дальше. «Наполнение падает!» «Давление!» 70/40 Фразы звучали сухо и отрывисто. «Остановка сердца!» «Разряд!» «Еще один!» «Еще!» Медсестра осторожно промокнула марлевым тампоном крупные капли пота на седых висках профессора. «Бесполезно!» «Приготовиться к прямому массажу!» Вдоль ребра изогнулась неровная линия разреза. За скальпелем лениво набухали темные капли крови. Темный комок мягко ткнулся в ладонь. «Господи, только не фибрилляция!» Прозвучало как молитва. Сильные пальцы привычно делали свое дело. Сжать и расслабить. Сжать и расслабить. «Это все, профессор!» К напряженному плечу осторожно прикоснулась рука ассистента. Взгляд брюнета смотрел устало и сочувственно. Экран монитора перечеркнула ярко-зеленая горизонтальная линия. «Не мешай!» Сжать и расслабить. Сжать и расслабить. Есть слабый толчок. Еще один. Монитор отозвался всплеском. Пульс. Москва. 20 апреля 2009 год. Центральный военно-морской клинический госпиталь. Реабилитационное отделение. Яркий солнечный свет резал глаза, заставляя сильнее зажмуривать непослушные веки. Через открытое окно вместе с весенним освежающим ветерком пробирался многоголосый шум столичной жизни. Визжали покрышки автомобилей, басовито гудели троллейбусы и доносилась привычная ругань московских дворников. Денис поднес ладони к лицу и, болезненно сощурившись, осмотрелся сквозь пальцы. Стерильный белый потолок. Нежно-кофейного цвета стены и стойкий запах медикаментов, являющийся отличительным признаком любого медицинского учреждения. «Больница?» «Проснулся, бродяга!» – послышался знакомый насмешливый голос. «Мне с утра доложили, что ты в сознание пришел. Я сразу сюда рванул. Битый час дожидаюсь, пока ты дрыхнуть изволишь». С трудом повернув голову, Денис едва не вскрикнул. «Серега, ты живой?» Крепкий мужчина с коротким ежиком волос и правильными чертами лица сочувственно усмехнулся. «Здорово тебя, дружище, приложило. Со мной-то что должно было случиться? Это ведь не я в подземке был». Значит, это был сон. Не было взрыва Мерседеса, не было разборок с бандитами. Приснилась жизнь дореволюционной империи и... «Юлька!» Денис застонал, цепившись зубами в подушку. «Неужели и она? Сон!» «Денис, ты что?» Встревожился старый друг. «Может, врача позвать? Потерпи, я мигом!» «Не надо, все нормально». Взял себя в руки Денис. «Так, вспомнилось кое-что». В открывшуюся дверь палаты вошла молодая красивая женщина в белом халате и с хромированным стетоскопом на стройной шее. «Сергей Данилович, 2 минуты истекли», – строгим голосом сказала она. «Больному нужен покой». Денису всегда нравились такие девушки. Невысокие, гибкие, со спортивной фигурой. Сердце наполнилось щемящей болью. «Юлька, слушаю, повинуюсь, ваше медицинское высочество». Сергей с улыбкой склонил голову и направился к выходу. Около двери он обернулся и силой хлопнул себя по лбу. «А, чуть не забыл. Тебе пришло письмо из высочайшей канцелярии». «Откуда?» Не поверил своим ушам Денис. «Из канцелярии! Не знал, что ты у нас такая известная личность!» «Ты о чем?» «Выйдешь из больницы, сам все узнаешь!» С лукавой усмешкой ответил Серега. «Ладно, я исчез!» Мысли разбежались, как тараканы, по разным углам. «Что это? Новая реальность?» Голова заполнилась суматошными воспоминаниями. «Юлька, цена империи!» Из лихорадочных раздумий его вывела врач, присевшая на краешек кровати. В ее огромных черных глазах прыгали веселые бесенята. «Язык покажите, больной!» «Какой язык?» – не понял Денис. «Любой!» – прыснула от смеха девушка. «У вас их сколько?» «Какой сейчас год?» – задал он встречный вопрос. «2009. Вы себя хорошо чувствуете?» На горячий лоб легла прохладная ладонь. Тонкий аромат нежных фиалок, любимых Юлькиных духов, внезапно сбил дыхание. «Который час, не подскажете?» Зачем спросил время, он сам не знал. Незнакомые красивые глаза на мгновение прикрылись длинными пушистыми ресницами. «Могу принести часы. С кукушкой. Если не будешь в них тапочки кидать». Сердце, замерев на секунду, бешено заколотилось с удвоенной силой. Комната поплыла перед глазами, превращаясь в радужный шар. «Юлька!» Голос сорвался в хрип. Непрошенные слезы брызнули из неверящих глаз. В мочку левого уха привычно вонзились острые коготки. «Думал сбежать от меня? Я же обещала, что везде тебя найду». Конец книги. Для вас читал Александр Никитин.